Глава третья. Тае очень не хотелось идти в группу Фара. Никогда он не казался ей дружелюбным товарищем, скорее заносчивым и высокомерным. Девушка даже забежала на минутку к подруге, чтобы набраться храбрости. Но и это не помогло. Она уже представляла, как ей с ее прямой и живой натурой будет сложно поладить с ним. Скандал. И ее вышвырнут из проекта. Снова. Но наставница не повторяет дважды. Тая вспомнила их диалог сегодня утром, когда ее вызвали в главный зал клана темных. Наставница Дарина строго смотрела на нее. «Нужен другой проект. То, что ты выбрала, не выдерживает никакой критики». «Ну, наставница», — заныла юная бессмертная, — «выбери другую тему, иначе так и будешь в отстающих». «Я не хочу», — нахмурилась девушка. «Поработаешь пока в группе с Фаром. У него многообещающий проект почти готов. Он сможет многому тебя научить». И вот она здесь. Тяжело вздохнув, девушка переступила порог огромной кузни. Именно так, с большой буквы, кузни. Всем было известно, что Фар лелеял мечту стать богом огня, поэтому и выбрал себе проект лавы и вулканов, поэтому и создал такую огромную кузницу, достигающую небес. Пройдя по ее гулким залам, она увидела полуобнаженного мужчину. Его мускулы переливались под темной кожей. Его мощный торс блестел в свете огня печи. Огромный молот взлетал в его руке невесомым перышком и обрушивался с силой землетрясения на наковальню. Что именно он ковал, Тея не видела. Она смотрела на духовный образ молота, который горел во тьме кузни высоко под невидимым потолком. И на что он обрушивался, было прекрасно видно. Планета. Фар ковал целую планету. Это было поистине грандиозно. Она так засмотрелась на эту новую планету, что не заметила, как гул от ковки стих. Фар пристально смотрел на нее. «Меня прислала наставница». «Знаю». Его голос звучал низко, но разнесся по всему залу. «Проходи. Тея, я ждал тебя». Тепло заструилось по телу девушки от его слов. Было приятно, что такой, как он, встречает ее. «Проходи. Я слышал, ты занималась магнитными полями, но безуспешно». Тея просто кивнула. «Он знает о моей работе». «Смотри, ты просто не с того начала». Фар многое рассказывал и показывал ей весь день о ее проекте, о его проекте. И под конец Тея поняла, что почти влюбилась. А в это время в мире богов было неспокойно. «Нет, Бринта, я не могу это так оставить». Арсеной кипел, и весь его божественный гнев изливался потоком неясных видений и кошмаров в мире смертных. Бог искусств должен был вдохновлять людей на новые свершения, но сейчас он пугал. Его тонкая высокая фигура трепетала и периодически даже пропадала из видимости от переполнявших Бога эмоций. «Успокойся, Ар, что еще случилось? Не говори мне только, что ты до сих пор так переживаешь вчерашний глупый спор». «Спор? Глупый? Ты лучше сюда посмотри». И он протянул богине артефакт видений, точнее, футляр от него. Богиня открыла, он был пуст. «Видишь?» «Нет, здесь ничего нет». «Вот именно!» «Положил его в другое место?» «Если бы! Еще вчера утром он был здесь, а теперь его нет!» «Ну ладно, сделаем еще один». «Еще один? Ты знаешь, как его было непросто сделать? Я создавал его вместе с богом мастеров». «Попросишь его еще раз?» Богиня пожала плечами. «Нет, тот меня засмеет, скажет, что мы ни на что не способны без темных. Глупости не говори». Бог искусств, немного поутихнув, наклонился к подруге. «Я уверен, его украли темные». «Что ты несешь? Зачем?» «Чтобы доказать свою правоту». «Ну все», — богиня истины разозлилась. «Иди за мной, немедленно». В чертогах бога Тверди царил настоящий хаос. Огромные куски материи беспорядочно носились по воздуху, мелкие частицы пыли из разных драгоценных пород покрывали собой все окружающее пространство. «Где он?» — рык бога заставил содрогнуться пришедших. «Тот!» — богиня в удивлении смотрела на старого друга. «А, явились вражьи силы!» «Что тут происходит?» — Бринта требовательно смотрела на разбушевавшегося бога. «Вы разрушили мой склад чудес!» Спустя время, утихомирив обоих друзей и усадив их друг напротив друга, богиня истины начала говорить. «Бессмысленно обвинять друг друга в том, чего никто из вас не делал. Очевидно, эти события или трагические случайности, или, что более вероятно, кто-то хочет вас поссорить. Оба бога переглянулись и стыдливо отвели глаза. Тысячелетняя дружба чуть не была разрушена сегодня. Вам нужно прекратить спорить, кто лучше. Это не имеет смысла. Каждый хорош в своем деле, иначе вы бы не стали богами. Недовольное сопение стало ей ответом. Хорошо, давайте устроим соревнования среди молодежи. Это покажет, кто из вас лучший наставник и учитель. Соревнование? Тот задумчиво почесал бороду. Ну, идея неплохая, протянул Арсеной. А чтобы все было честно и принесло пользу всем, предлагаю дать ребятам задания из обеих сфер деятельности. Заметив, что друзья стали прислушиваться к ней и забыли на время про свои обиды, она решила закрепить успех. Пусть задания будут такими, чтобы светлые сделали что-то из области технологии, а темные – нечто из области искусства. На то мы порешили. «Зачем ты притащил это?» Существо сморщило свой острый нос и брезгливо вернуло книгу в руки подателя. «Ну, отец, ты же сам хотел, чтобы интереснее было». Молодой демон перелетел через уступ и замахнулся. На фоне красной скалы, в раскаленной солнцем пустыне его силуэт с развивающимися черными волосами выглядел эпически. «Эх, пропал во мне поэт! И чего я не стал богом изящных искусств?» Подумало существо. Он проследил, как брошенный сыном предмет прочертил небо. «И что ты сделал?» В его голосе по-прежнему звучали ленивые нотки. Интерес так и не проснулся. «Закинул артефакт видений в мир светлых. Мне кажется, там он наделает больше шума, чем в чертогах бога искусств». «Молодость. В прошлом я тоже любил глупые развлечения, но теперь наскучили и они». «И как смертные его назовут? Ты уже придумал?» «Книгой истины!» — молодой демон широко улыбнулся. Фар шел по своей кузне и улыбался. Впервые за последнее время он думал о чем-то, кроме того, как обойти Дариана в их негласном соревновании. Эта девочка Тея, она умна и красива. Длинные черные волосы, смуглая кожа и, что особенно понравилось, восхищение в ее глазах. Восхищение им, его проектом, его работой. Впервые он мог говорить до бесконечности, и его так внимательно слушали. «Фар!» — ее тонкая фигурка появилась рядом с наковальней. «Моя!» — эта мысль, мелькнувшая в его сознании, удивительно понравилась молодому бессмертному. Подойдя к девушке, он заботливо заправил прядь ее волос за нежное ушко. «Ждала меня?» «Да!» — девушка не выдержала его пристального взгляда и потупилась. Это тоже было приятно и невероятно мило. «Давай покажу, как нужно правильно создавать магнитное поле для планет-гигантов». Они самозабвенно окунулись в создание. Фар никогда не был так счастлив. Он мог заниматься любимым делом вместе с кем-то, кто целиком был на его стороне. С кем-то, кто внимал каждому его слову, с тем, кто искренне восхищался им. Тея не просто красивая бессмертная. Она по-настоящему разбиралась в деле, ее замечания были точны и остроумны. Это, в свою очередь, восхищало его. Он ощущал полную гармонию рядом с ней. Раньше красивые девушки бессмертные или даже богини не вызывали у него таких чувств. Они были прекрасны, они были безупречны. Но лишь эта юная дева смогла занять его мысли и пленить его сердце. Сердце? Фар задумался. Неужели это и есть раньше для него пустое понятие – любовь? Придя на следующий день в сад мироздания и зайдя в свой уголок мира, я онемела. Горы, мои горы Ириона стали сапфирами, огромными сапфировыми горами. «Дариан!» Этот сумасшедший появился сразу. «О, ты увидела мой подарок? Нравится?» «Что ты наделал? По всем канонам, простые горы не могут состоять из драгоценных камней». «А твои могут!» Он развернул меня спиной к себе и показал на горы. «Посмотри, разве они не прекрасны?» В этот момент лучи солнца заиграли на сапфирах, и никогда горы Ириона не были столь невероятны. «Но...» «Брось волноваться. Каноны существуют для того, чтобы их нарушать. Вы же светлые, люди искусств. Вам должно быть это близко». «Да, но...» «Молчи. Считай это мой обручальный подарок». Я замерла. Я помнила эти слова. Они много раз снились мне. Раздался трубный глаз, и золотой вестник, трепеща крыльями, сообщил. Всех бессмертных вызывают в мир богов на общее собрание. Ликуйте, да будут игры!»